мы успеем прочесть еще один рассказ. На этот раз Леонардо Ташнета под названием «Практичные изобретения». Я человек практичный, не то что мои сыновья, хотя они и умные ребята. А ума у них хватает, ничего не скажешь. Не родись они близнецами и достанься этот ум одному, а не двоим, так все ученые в мире вместе взятые этому одному и в подметки бы не годились. Ну да и сейчас им жаловаться не приходится. Оба отличные инженеры и на самом лучшем счету в своей фирме. Большая фирма, занимается электроникой и еще чем-то в том же роде. Называть я ее не буду, потому что ребятам это не понравится. Я их хорошо знаю. Да кому и знать, как не мне. Я ведь сам их вырастил. А это, позвольте вам сказать, было совсем не так легко. Мать их умерла, когда им еще 9 не исполнилось. А я второй раз жениться не стал. Вот и приходилось и делами заниматься, и следить, чтобы в доме все шло как полагается. И за ребятами настоящий присмотр был. Ну да, они всегда были хорошими мальчиками. У Ларри есть свой конек – лазеры. Ну, это такой способ посылать свет. Как уж они устроены, я не знаю, потому что я-то в колледжах не обучался, не до того был. А Лео – фокусник-любитель, и, надо сказать, это у него ловко получается. Ну и вместе они напридумывали много разных фокусов и номеров. Подвал у нас битком набит всяким оборудованием. Вот об этом-то я и хотел рассказать. Ларри придумал аппарат для Лео, чтобы создавать оптические иллюзии. Ну, знаете, словно бы видишь что-то, чего на самом деле тут и вовсе нет. Как-то там зеркала приспосабливают. А Ларри приспособил лазеры и начал делать вроде бы картинки, но только вовсе и не картинки, а голограммы. Вот как он их назвал. На негативе одна мешанина из точек и всяких завитушек. А если спроецировать на экран, то вид такой, словно этот предмет можно кругом обойти. Объемное изображение. Но объяснить это трудно, надо своими глазами видеть. Обычная картинка, она плоская и выглядит одинаково, с какого боку на нее не посмотришь. А голограмма выглядит, как будто это не картинка, а настоящая вещь. Если зайти справа или слева, то видишь совсем не то, что спереди. Так вот, значит, Ларри сделал нашему Лео аппарат для голограммных иллюзий. Он проецировал изображение не на экран, а прямо в воздух при помощи зеркал. Они меня позвали и показали. Просто поверить невозможно. В воздухе плавает самая настоящая шкатулка или ваза с фруктами, или букет. Ну просто что хотите. Даже кучка мелкой монеты. И она-то навела меня на мысль. Прямо как настоящие, говорю я. Жалко, что вы не можете их сохранить насовсем. Обрызгали бы плексигласом, что ли? Ну, как цветы сохраняют. Это я вспомнил про сувениры, которые продают в лавках для туристов. Всякие штучки в прозрачных кубиках, вроде бы стеклянных. Ребята так и покатились. «Папа!» — говорят они хором. Они всегда говорят хором. «Это же только иллюзия! Это же нереальные деньги! Их на самом деле тут нет!» Реальные, нереальные. А что такое реальные, позвольте вас спросить? «Я их вижу, и вы их видите», — говорю я. Мы могли бы хоть в суде под присягой показать, что видели горсть мелочи прямо в воздухе. Разве нет? А потом в шутку я и говорю. Ну, не совсем в шутку, потому что забава – это забава, но раз уж подвернулась возможность заработать доллар-другой, так с какой стати ее упускать? Вот, значит, я и говорю. Вы, ребята, у меня такие умные. Так почему бы вам не придумать способа, чтобы эта иллюзия не исчезла, даже когда вы свой лазер выключите? Хоть и мелочь, а все равно ведь деньги. Но тут они принялись мне объяснять, что у световых волн нет никакой массы, еще всякие там премудрости, в которых сам черт ногу сломит. Но одно я все-таки понял. Раз световые волны, которые, по-вашему, неосязаемы, могут рисовать такие картинки, что кажется, будто тут что-то есть, так вам, чтобы оно и вправду тут было, достаточно будет это изображение чем-то обмазать. Скажем, другими какими-нибудь световыми волнами, чтобы изображение не пропало. А если его удастся обмазать, так значит, оно и в самом деле будет тут, ведь верно? Они опять засмеялись, но я увидел, что мои рассуждения не пропали даром. «Папа, тебе бы философом быть, — говорит Лео. — Ты бы побил епископа Беркли его собственным оружием». Я потом нашел этого епископа в энциклопедии. Человек был с головой, ничего не скажешь. Так умел рассуждать, что не сразу и подкопаешься. Тут-то они принялись спорить между собой, что обмазывать надо будет волнами особой длины и все такое прочее. Ну, я и ушел. Недели через три ребята пригласили меня посмотреть, что у них получилось. Своему прежнему аппарату они добавили приставку, которая окружила голограмму. Для модели они взяли 10-центовик, вроде бы туманом, как только она возникла. Потом они что-то включали, туман рассеялся и... Хотите верьте, хотите нет, изображение 10-центовика начало опускаться на пол. Правда, очень медленно, но все-таки оно опускалось. «Видишь, папа, — говорит Лео, — у голограммы теперь есть вес». «Очень интересно, — говорю я. А что еще я мог сказать? Тут вдруг изображение монеты исчезло, и на пол упала капля клея, какой прилагается к детским авиаконструкторам. Ну, а дальше что, — спрашиваю я? Чего вы, собственно, добились?» «Одну проблему мы решили и сразу же столкнулись с другой, — говорят ребята хором. Нам теперь нужно добиться, чтобы обмазка успевала затвердевать, прежде чем голограмма исчезнет. Если это нам удастся, то мы получим точный слепок оригинала». Ну, я уже говорил, что я человек практичный. Я им посоветовал. «А вы сделайте так. Когда туман рассеется и изображение начнет падать, пусть оно упадет в жидкую пластмассу, которая затвердевает быстрее, чем за секунду. Вот будет фокус. Взять в руку слепок оптической иллюзии». Ну, тут они опять принялись толковывать мне, что голограмма существует только в пучке света, то да сё. И вдруг оба замолчали и переглянулись. Я понял, они что-то придумали. Потом время от времени я все пытался их расспросить, как у них идут дела с новым фокусом, но они отмалчивались. Прошло с полгода. Я совсем уж и думать забыл про эти голограммы. Но тут-то они меня опять позвали посмотреть свой новый аппарат. В углу подвала стояли два бочонка. Ребята дали мне мотоциклетные очки и велели их надеть. А я тем временем заглянул в бочонки и вижу, что они чуть не доверху полны 10-центовиками. Новый аппарат был совсем не похож на прежний. Это была трубка из толстого, только совсем прозрачного стекла в форме буквы X. Трубка была со всех сторон запаяна, и только там, где палочки X перекрещивались, снизу имелось отверстие. А на полу под трубкой лежал старый матрас, весь в черных дырочках, словно об него гасили окурки. Лео навел голограмму 10-центовика внутрь трубки и двигал ее до тех пор, пока она не оказалась в самой середине X. А Ларри в другом углу включил еще какой-то аппарат, и в одном конце трубки появилось изображение тумана, длинная такая узкая полоска. Ларри покрутил что-то, и полоска тумана начала медленно двигаться по трубке, пока не совпала с голограммой 10-центовика в середке. «Давай!» — скомандовал Лео. Тут они оба что-то покрутили, и в центре икса будто мигнула лампа-вспышка. И тут же матрас на полу поехал вперед, потом назад и вбок. Я просто глазам не верил. Из отверстия в трубке на матрас посыпались 10-центовики, укладываясь ровными рядками. Скоро весь матрас был покрыт монетами, и они перестали сыпаться. Я только рот разинул. А ребята расхохотались, и Лео говорит: «Ну-ка, попробуй, возьми их в руки, папа». Я принялся подбирать монеты. Ну, не дать не взять, настоящие 10 центов, только покрытые очень тонкой прозрачной твердой пленкой и совсем легкие, прям ничего не весит. «Ты подал нам хорошую мысль, папа», — говорит Ларри. «Но мы кое-что добавили и от себя. Сгусток световых волн нельзя обмазать ничем материальным. Но мы сообразили, что на голограмму 10-центовика можно наложить голограмму аэрозоли быстро твердеющей прозрачной пластмассы». Тут он объяснил, что свет — это не просто волна, но еще и частица, а потому теоретически тут должно произойти образование пленки. Он мне очень подробно это объяснял, но только я все равно ничего не понял. «Теперь ты видишь, папа? Наложи один негатив на другой, и получишь позитив. Минус на минус дает плюс. Это верно не только с математической, но и с философской точки зрения. Отрицание, отрицание, как сказал Гегель. Только новый позитив находится на более высоком витке диалектической спирали, чем оригинал. И пошел. А я рассматривал десятицентовики. Если бы не пленка, они ничем не отличались бы от настоящих монет. «И что же вы будете с ними делать?» – спросил я. Ребята переглянулись. «А мы с ними ничего не собирались делать», – отвечают они. «Просто было интересно с этим повозиться». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Наверное, они заметили, как я на них посмотрел, потому что вдруг хором сказали: «Мы можем раздавать их зрителям после представления на память, папа». И глядят на меня с улыбкой. Дескать, видишь, какие мы практичные. Ну, вы сами видите, каких я практичных сыновей воспитал. Изобрели копирующий аппарат и думают использовать его для любительских фокусов. Я покачал головой. Нет, я придумал кое-что получше. Эти штуки ведь ничего не стоят, если не считать расходов на пластмассу и на электричество. А потому из них можно много чего наготовить. Они сразу поняли, к чему я клоню. Я ведь занимаюсь бижутерией. Ну, скажем, индийские браслеты или цыганские серьги. «Ничего не выйдет, папа», — говорят они. А Ларри добавляет: «Вот посмотри». Он подобрал одну монетку и швырнул ее об стену. Словно бы вспыхнуло радужное пламя, и все. От монеты даже и следа не осталось. «Видишь?» – спрашивает Лео. «Стоит нарушить структуру, и ты опять получаешь световые волны, которые движутся со скоростью 186 тысяч миль в секунду». И это он правду сказал. Я взял с верстака коловорот и попробовал просверлить в десятицентовике дырочку. Хоп! Ни монеты, ни даже пластмассовой оболочки. Ларри говорит: «Вот видишь, папа, они годятся только на бесплатные сувениры. Забавная новинка и ничего больше». Да чего же они у меня оба непрактичные? Так сделайте их тяжелее, раз уж вы научились их изготовлять. Подберите оболочку потверже. На такие штучки всегда есть спрос. Иностранные монеты, цветочки там, или даже мушка какая-нибудь красивая. Ну, оказалось, они уже пробовали, только ничего не вышло. Монеты-то образовывались, но как только теплая пластмасса ударялась о матрас, они сразу исчезали. Ребята мне тут же это и показали. Эх, получи я образование, давно бы был миллионером. Самых простых вещей сообразить не могут. Вот что, ребята. До того, как проецировать изображение, приклейте на негативе к монете крохотное ушко. И тогда в него можно будет пропустить нитку или проволочку. Вижу, им неприятно, что они сами до этого не додумались. Но мне и захотелось их подбодрить. Это не дело, если отец собственных сыновей обескураживает. Я и говорю: «Вот что, ребята. Я где-нибудь добуду золотую монету в 20 долларов и закажу ювелиру приделать к ней ушко. Как я вам и говорил. Вы изготовите побольше копий, и я покажу их Тони, это мой художник. А уж он что-нибудь сообразит. Прибыль поделим пополам». Так мы и сделали. Они мне наготовили полный бочонок золотых монет, их изображений в оболочке, само собой. Золотые эти совсем ничего не весили. Тони понаделал из них всяких ожерелий, поясков, серег, обручей на голову, и расходиться они начали, как горячие пирожки. Я поставлял их крупным магазинам в Нью-Йорке и Далласе, и бижутерийным лавочкам в Лос-Анджелесе. Они сразу вошли в моду. И выглядели совсем как настоящие. Да, собственно, в некотором роде они и были настоящими. Только такие украшения из подлинного золота совсем оттянули бы руки или шею. А эти были легче перышка. Некоторое время спрос на них был очень большой, и мы порядочно заработали. Да, ну и понятно. Электричество обходится дешево. Лазерные аппараты, трубка были уже изготовлены раньше. А 20-долларовая монета стоит в антикварном магазине всего 72 доллара. Так что можете сами высчитать чистую прибыль. В общем, как я уже сказал, мы на них неплохо заработали. Однако мода – это мода. И когда украшения из монет всем приелись и перестали расходиться, я попросил ребят изготовить мне кое-что еще. Тут уж я пошел на расходы. Купил 8-каратовый бриллиант самой чистой воды и заказал для него съемную филигранную оправу. Понимаете, такая оправа позволяла изготовить несколько моделей. Ну, с бочонком таких побрякушек можно было сделать настоящее дело. Из-за пленки камешки выглядели похуже оригинала, но все-таки сверкали неплохо, можете мне поверить. Я ограничился одним бочонком, потому что намеревался продавать такие украшения, как редкость. У меня их было достаточно для десятков диадем, кулонов, подвесок, и хватило еще для особого заказа. Одна миллионерша, жена нефтяного магната, расшила ими свое платье к свадьбе дочки. Конечно, я не утверждал, что это бриллианты, как и не выдавал мои золотые монеты за золото. И торговал я ими как бижутерией, только особого сорта. Они стали специальностью моей фирмы и соперничали даже с австрийским горным хрусталем и стразами. Я мог бы найти сотни способов, чтобы использовать затвердевшие голограммы, и сказал ребятам, что им пора бы запатентовать процессы поскорее. А пока больше ничего изготовлять не следует. Они сразу согласились. Хорошие ребята, только несерьезные. Видите ли, им все это уже успело надоесть. А что дело приносит деньги, их совсем не интересовало. Тут как раз подошло Рождество, время для нас самое горячее, и я так захлопотался, что спросил ребят про патент только после Нового года. Они поглядели друг на друга, потом на меня, и хором вздохнули. Мы решили не брать патента, папа. Ага, благородство взыграло, подумал я. Опубликуют формулу в каком-нибудь научном журнале и подарят свое открытие человечеству. А какой-нибудь лавкач добавит пустячок, да и возьмет патент на свое имя. «Почему же вы так решили?» – спрашиваю я терпеливо. «Слишком опасно», – говорят они хором. А потом Лео начал объяснять про сохранение энергии, а Ларри – про атомную бомбу. И зачастили, зачастили, так что у меня голова кругом пошла от этих их «Е равно МЦ в квадрате», эффектов реверберации при наложении волн. Ну, я их перебил. Бог с ней, с наукой. Объясните-ка по-человечески. «Проще объяснить нельзя», — сказал Лео. А Ларри добавил: «Мы лучше тебе покажем». Накануне выпало много снегу, и двор был весь в сугробах. Ларри спустился в подвал и принес оттуда мешочек с 10-центовиками, которые так там и лежали, в бочонках. И еще он принес духовое ружье. Потом положил 10-центовик на сугроб, а на этот 10-центовик еще один, а сам взял камешек и бросил его на монетки. Когда камешек о них ударился, они, как всегда, вспыхнули и исчезли. «Ну и что?» – спрашиваю я. «Мы ж всегда знали, что они непрочные. И всех клиентов я об этом предупреждал». «Посмотри получше, папа», — говорит Лео и показывает туда, где лежали монетки. Снег там подтаял, и образовалась ямка 1.5 дюйма в поперечнике и чуть меньше 1 дюйма глубиной. Но я все равно не мог понять, к чему он клонит. Ребята повели меня за дом, к большому сугробу, куда мы счищаем снег с крыши. Этот сугроб был чуть не в человеческий рост. Лео взял 10 монеток и осторожно вдавил их колбаской в снег на высоте груди. Потом отвел нас шага на 4 к забору и выстрелил из духового ружья. Тут на секунду словно метель разбушевалась. А когда в воздухе прояснилось, я гляжу, от сугроба ничего не осталось и пахнет словно после грозы. Тут меня как осенило. Я схватил Лео за руку и закричал: «Так это же замечательно! Кому нужны все эти побрякушки? Вы ведь можете за 1 час очистить от заносов целый город или шоссе!» Но ребята только головами покачали. «Нет, папа, ты сам человек мирный и нас такими же воспитал. Разве ты не понимаешь, к чему это может привести?» Тут Лео начал объяснять, и Ларри начал объяснять, а я только молчал и слушал. Ведь таким образом можно изготовить оружие уничтожения пострашнее водородной бомбы. Чтобы убрать этот сугроб, хватило 10 монеток. А ты попробуй представить себе, что случится, если кто-нибудь сложит кучкой 30 таких монеток и выстрелит в них из духового ружья. Или 50, или 100. Одна разбитая монетка исчезает словно бы бесследно, просто возвращаясь в общее электромагнитное поле. И энергии при этом выделяется так мало, что невозможно измерить. Когда исчезли две монетки одновременно, выделилось тепло, которое растопило немного снега, как ты сам видел. 10 уже взорвались с выделением значительного количества тепла и ионизировали кислород в атмосфере. Ты ведь почувствовал запах газа, который при этом получился, озона? Мы рассчитали, что будет происходить, если увеличивать число монет вплоть до сотни. А дальше мы просто побоялись считать. При добавлении каждого нового десятка, помимо взрыва и выделения тепла, возникают всякие явления вторичного порядка и при этом все более сильные. Мы вернулись в дом и с полчаса сидели молча. Я хорошенько обдумал все это. Ребята были абсолютно правы. В мире и без нас хватает неприятностей. И я им сказал, что они правильно решили. Тут оба вскочили и давай меня целовать. Это взрослые-то люди. И оба просто сияют. Папа, ты у нас молодец. А потом как-то сразу сникли, словно им меня жалко стало, что все мои мечты о богатстве пошли прахом. «Не расстраивайтесь, ребята», — говорю я им. «У меня же есть вы. Так чего же мне еще надо? Свою старость я хорошо обеспечил». Тут я даже немного всплакнул от радости. Ну, о патенте, конечно, больше и речи не было. И аппарат ребята сразу разобрали. Про это изобретение мы больше не говорили. Но когда выпадает много снега, ребята мне улыбаются, а я улыбаюсь им в ответ. Потому что мне все соседи завидуют. Дорожки во дворе у меня всегда расчищены, а никто из них ни разу не видел, чтобы я брался за лопату. Мы рассчитали, что после обычного снегопада 2 монет мало, а 10 многовато. А вот 3 будет в самый раз. Я кладу монетки через равные промежутки и наловчился стрелять из духового ружья почти без промаха. Какой толк от изобретения, если из него нельзя извлечь пользы, ведь верно? Я человек практичный. Это был рассказ Леонарда Ташнета «Практичное изобретение».